а щеголяла бы в роскошных нарядах. Посмотрите сами. Подошвы до того прохудились, что приходится набивать туфли газетной бумагой, вкладывать картонные стельки. Но меня не купить за деньги, — упрямо воскликнула я, хотя была близка к отчаянию. Ну, разумеется, дитя мое, я и сам все это знаю. Поверьте, я так сожалею о том, что произошло. Передо мной стоял не только прославленный композитор, но человек втрое старше, чем я. Взгляд его скользнул по нише, где вбитые в стену гвозди заменяли мне платяной шкаф, по голому, без занавеса к окну, по убогой постели. И тут я вдруг увидела, что лицо у него не просто симпатичное, но доброе. С зятем я крупно поссорился. Как он посмел наговорить такое? Да он и сам раскаивается, просит, чтобы вы его простили. Так и быть. Но видеть его больше я не хочу. Стоило только вспомнить зятя Ёжи, как возмущение вскипело во мне с новой силой. Он дожидается в машине. Прошу вас, оденьтесь, присоединитесь к нам. Поедем куда-нибудь поужинать. Ведь вы ничего не ели и наверняка голодны. Это не важно. Я приподнялась, подвинула к себе коробку шоколада, лежавшую на тумбочке. Мне нечего надеть, господин Кальман. А с голода я не умру, продержусь на шоколаде. Наблюдая эту сцену, друзья Кальмана, Ференц Лигар или Оскар Штраус, они наверняка воспользовались бы ею в качестве сюжета или хотя бы вставного эпизода для оперетты. Однако я чувствовал себя отнюдь не как опереточный персонаж, да и Кальман, судя по всему, тоже. Жизнь он воспринимал настолько же серьезно, насколько легкой, игривой, чтобы не сказать легкомысленной, была его музыка. Рука легкая, сердце тяжелое. Имре Кальмана можно характеризовать теми же словами, что и Иоганна Штрауса, создателя «Летучей мыши». В тот вечер Кальман воздержался от дальнейших уговоров. Получив отказ, он ушел, твердо убежденный, что и я, не без того на следующий день непременно наведаюсь к Цвибаку, приобрести туалеты на его счет. Однако он ошибся. На другой день я и не подумала идти к Цвибаку, а около 9 утра отправилась в театр на репетицию. 4 годами раньше в Вене была с успехом поставлена Марица, а 2 года назад — принцесса цирка. Новая оперетта Кальмана заранее воспринималась как сенсация. Никто не знал, о чем там пойдет речь. За неполных 20 лет Имре Кальман завоевал весь мир. Любому статисту театра Андервин история его карьеры была столь же хорошо известна, как и признанному критику. Именно этот театр, поставивший в 1909 году его оперетту «Осенние маневры», послужил Имре Кальману трамплином к успеху, хотя премьера ее состоялась годом раньше в Будапеште. Люди более пожилого возраста и по сей день со слезами восторга вспоминают исполнителей главных ролей Бетти Фишер, Грету Хольм, Отто Шторма, а в особенности комическую пару Луизу Картуш и Макса Паленберга. Я пыталась представить себе, какие чувства может испытывать человек, срывающий успех за успехом. В 1912 году оперетта «Цыган премьер». 3 года спустя покорившая всех королева Чардаша, в 1917-м фея карнавала, в 1920-м Голландочка, в 1921-м Баядера. Звезды мировой величины снискали в его оперетах колоссальное признание. Александр Жерарди отличился в «Цыгане» премьере, Фрицци Массари в «Королеве Чардаша», «Фея карнавала», Клер Дюкс в Баядере. Стоило вспомнить эти столь прославленные имена, и сам собою возникал вопрос, с чего бы Имре Кальману уделять внимание моей ничтожной персоне? Некоторые скептики сомневались, что герцогиня из Чикаго принесет такой же успех, как и Марица или королева Чардаша. Для меня же эта постановка знаменовала начало новой жизни. Начало, старт, не более того. вместе с 11 другими девушками я должна была расхаживать по сцене, а иногда разнообразия ради